Тихонов, Десницкий, Суханов, социал-демократ, интернационалист и историк русской революции до последнего дня не могли поверить, что газете грозят репрессии. «Новая жизнь» была против выступления большевиков 25 октября, 7 ноября, считая, что для этого еще не наступил момент. Когда произошла Октябрьская революция, Горький начал не без страха и возмущения смотреть на то, что делалось кругом. 23 ноября он писал: «Слепые фанатики, бесчестные авантюристы, заговорщики и анархисты типа Нечаева вершат делами страны. Советская печать в долгу не оставалась, и Горького уже в декабре называли хныкающим обывателем. Брань не прекращалась. Закрытие других газет и начало красного террора вызвали в Горьком ярость. Он писал: «В эти дни безумия, ужаса, победы глупости и вульгарности». Примечание. Это относилось, разумеется, не только к властям, но и к народу. Еще в 1913 году у Горького иногда вырывались такие признания, как, например, в письме к А.Н. Тихонову: «Изготовлением ежовых рукавиц в России занимаются не только Касса, тогдашний министр народного просвещения, и Щегловитов, министр юстиции, спровоцировавший дело Белиса, и председатель Государственного совета, но почти все население страны». 9 июня 1913 года. Зиновьев в эти месяцы состоял в редакционной коллегии «Петроградской правды» и фактически был ее полновластным хозяином. С «Московской правдой» у него был самый тесный контакт, и нападки на «Новую жизнь» были явно координированы. «Правда» писала, что газета Горького продалась империалистам, фабрикантам, помещикам, банкирам, и редакторы ее были на содержании у этих банкиров. Статья эта была напечатана на первой странице газеты анонимно. Можно предположить, что Зиновьев написал ее сам, или она была им заказана. Уехать на лоно природы и отдохнуть, как ему советовали его высокопоставленные друзья, Горький и не мог, и не хотел. Искать дело не надо было, оно подвернулось само. Он был охвачен ужасом перед наступающей зимой 1918-1919 года, ежедневными смертями и немыслимыми лишениями, которых они были следствием и которые грозили смести с лица русской земли не только мировых ученых среднего и старшего возраста, членов академического мира Петербурга, но просто всех вообще интеллигентов, кто не принадлежал классу потомственных пролетариев –